Павел возвращается в Иерусалим. Из Ефеса апостол Павел прибыл в Македонию, посетил основанные им церкви и направился в Элладу, то есть Грецию. Там он пробыл 3 месяца, скорее всего, в городе Коринфе, откуда написал послание к римлянам, которое переслал Фивой, диакониссой церкви Кенхрейской, портового пригорода Коринфа. Из этого послания узнаем, что Акила и Прескила из Ефеса направились в Рим, и что в Риме в то время было много верующих во Христа. Но в Коринфе апостол опять имел какие-то трудности, и он решил возвратиться в Антиохию. Он мог сесть на корабль и отплыть в Селевкию, но предпочел еще раз пройти через Македонию. В Филиппах он отпраздновал Пасху, и с Филипп, с присоединившимся к нему Лукою, Павел прибыл в Троаду, портовый город провинции Мисия, основанный Антигоном, военачальником Александра Македонского, и названный его именем Антигония. Но около 300 лет до Рождества Христова город был присоединен к Фракии и переименован на Александрия Троя. 133 года до Рождества Христова город находился под властью римлян, которые дали ему большие права и содействовали его развитию. В этом городе апостол со своими спутниками задержался 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Деяния апостолов 27. Эти слова евангелиста Луки свидетельствуют, что ученики, то есть христиане в городе Троаде, праздновали не субботу, а первый день недели, то есть воскресенье, и собирались для преломления хлеба. Местом собрания был частный дом, а комната на 3-м этаже. Беседа затянулась. Апостол имел что сказать, но и его слова не всех захватывали. Один юноша заснул, сидя на подоконнике, покачнулся и упал с 3-го этажа вниз. Это всех встревожило. Апостол сошел вниз, обнял его и успокоил всех, сказавши, что душа его в нем. Это еще одно свидетельство, что душа не просто жизнь, как некоторые думают, а та действующая невидимая сила, какая управляет телом, какая в момент смерти оставляет тело, Бытие 35:18, какая при воскресении возвращается в тело, Третье Царств 17:21-22, и о какой Христос сказал так: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить», от Матфея 10:28. Апостол продолжил беседу до рассвета, а утром направился пешком в портовый город Ас, находившийся около 50 километров от Троады. Спутники же его, включая и Луку, поплыли на корабле. Из Аса, останавливаясь по пути в Митилинах и Трагилии, они прибыли в Милит, портовый город на корейском берегу Малой Азии, при впадении реки Меандер в Латмийский залив Эгейского моря. Этот город возник в глубокой древности и упоминается в хеттейских текстах. В 14 веке до Рождества Христова он был населен и укреплен греками. Город имел 4 гавани, а его колонии находились в Египте и на берегах Черного моря. Из этого города вышли знаменитые философы Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Этот город в свое время сильно пострадал от персов, но римляне содействовали его расцвету. В дни апостола Павла там было около 100 тысяч населения, в том числе немало и евреев. Но была ли там христианская церковь, в Деяниях апостолов ничего не сказано. Из Милита апостол послал кого-то в Ефес, отстоящий около 75 километров на запад, призвать пресвитеров церкви для беседы с ним. апостол торопился, чтобы, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме, а потому и не мог задержаться в Ефесе. Особенно трогательно и для всех духовных работников поучительно апостольская беседа с пресвитерами из Ефеса, которым он напомнил, как он работал Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, как он не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы и не учил бы всенародно и по домам, как он 3 года день и ночь непрестанно учил каждого из них, как он ничего не пожелал от них, а нуждам его и бывшим при нем послужили руки его, как он возвещал иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа Иисуса Христа. Апостол открыл им, что он идет в Иерусалим по влечению Духа, не зная, что его там встретит. Но через других по всем городам Дух Святой свидетельствует, что узы и скорби ждут его там, и что они больше не увидят лица его. Но не это беспокоило апостола, и не для этого он призвал их. Посмотревши на всех, он обратился к ним с пророческими словами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо знаю, что по отношению моем, отшествии моем войдут к вам лютые волки, не шадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Деяния апостолов 20:17-32. Преклонивши колени, апостол помолился и попрощался с ними. Его провожали до корабля. Из Милита Павел со своими, в числе которых находился и Лука, приплыли на корабле в Кос, город на острове такого же наименования. В этом городе родился Гиппократ, основоположник древней медицины. На этом острове находился храм Асклепия или Эскулапа, а при храме медицинская школа, отчего врачей в древности, да иногда и теперь, называют эскулапами. Из Коса они прибыли в Родос, портовый город на острове такого же наименования. Здесь находился знаменитый колосс Родосский, бронзовая статуя Гелиоса, бога солнца, высотою 32 метра, созданная скульптором Харесом около 300 года до Рождества Христова и считавшаяся одним из 7 чудес света. Из Родоса они прибыли в Патару, портовый город на берегу малоазийской провинции Ликия. Этот город славился храмом и оракулом Аполлона, от которых сохранились развалины. В Патаре сели на другой корабль, который, миновавший остров Кипр, привез их в Тир, портовый город Сирии, в котором надлежало сложить груз с корабля. Тир когда-то был могущественным городом-царством, ведшим торговлю со всем древним миром. Его колонисты основали город Карфаген в Африке, который долгие годы вел войну с Римом. Тирский царь Хирам был другом Давида и помог Соломону построить храм Господу в Иерусалиме. Гордость и самоуверенность погубила этот город. Его разрушение предсказал пророк Езекииль около 590 года до Рождества Христова, а разрушение совершил Александр Македонский в 332 году до Рождества Христова. После город был восстановлен, и некоторые из его жителей слушали проповеди Иисуса Христа. Марка 3:8, Луки 6:17. В В этом городе Павел нашел группу христиан и провел с ними 7 дней. Они, по внушению Духа Святого, убеждали его не идти в Иерусалим. Из Тира Павел со своими спутниками отплыл в Птолемаиду, которая во времена крестоносцев называлась Акра, а теперь называется Акон. Здесь апостол задержался только на 1 день, приветствовал братьев и направился в Кесарию, где лет 15 перед этим апостол Петр проповедовал в доме сотника Корнилия и где жил благовестник Филипп со своими 4 дочерями-пророчицами. Однако не они, а пришедший туда из Иудеи пророк Агав предсказал, что в Иерусалиме Павла свяжут по рукам и ногам и предадут в руки язычников. Услышавши это, Павловы спутники и местные верующие упрашивали его не идти в Иерусалим, но он определенно заявил: «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Деяния апостолов 21:1-14. Видя такую решимость, все успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». В Кесарии Павел и его спутники пробыли многие дни, но после этого пророчества отправились в Иерусалим. Верующие из Кесарии проводили их к давнему ученику Мнасону, кипрянину, у которого им должно было жить.